Глава 56. Итан застонал, содрогнувшись всем телом от накатившей волны боли. Его горло, челюсти, клыки и когти, королева ведьм и Брайс. Он дернулся, дотронувшись до шеи. «Ты в безопасности», — послышался справа спокойный женский голос. «Все кончилось». Итан повернулся и обнаружил, что лежит на узкой койке в незнакомой комнате с позолоченными стенами. Рядом на стуле сидела королева Гипаксия. Она вновь была в своем голубом платье. На коленях у нее лежала раскрытая книга. «С тобой все в порядке?» Едва ворочая языком, спросил Итан. «В полном порядке. И с госпожой Квинлан тоже. Упреждаю твой вопрос, ты находишься в здании моего посольства». Итан вновь повалился на подушку. Его подловили, как глупого волчонка. Он всегда гордился своими инстинктами и рефлексами, а ему показали задницу. Гипаксия хотела сказать еще что-то, но Итан задал самый волнующий вопрос. «Где драконесса?» Королева поджала губы. «Ариадну так и не нашли. Похоже, она решила поиграть с законом и сбежала». «Сбежала?» — прорычал Итан. Драконесса утверждала, что ее бегство невозможно. Куда бы она ни направилась, астроном разыщет ее в любой точке Мидгарда. Боги! Не успел он взять на себя обязанности сопровождающего, как опозорился на первом же выходе. Непростительно опозорился. Он заслужил располосованное горло. Заслужил эту койку, где он валяется, словно малый немощный ребенок. Плата за его никчемность. «Да, сбежала», — повторила Гипаксия. «Городские камеры засекли момент ее бегства. Я едва подошла к уличной пиццерии, Ариадна исчезла. Но больше она нигде не засветилась». «Наверное, сейчас она слишком далеко отсюда», — проворчал Итан. Он представлял, как рассердятся фейцы. «Ты освободил ее из кольца, избавил от служения ужасному хозяину. Разве тебя не удивляет, что ей не захотелось ждать, пока кто-то купит ее снова?» «Я думал, она проявит хотя бы элементарную благодарность». Гипаксия нахмурилась. Чувствовалось, она не одобряла поступок Ариадны. «Чего ты хочешь от драконессы? Она дитя земли и неба, огня и ветра. Создание, которое ни в коем случае нельзя загонять в рамки и тем более порабощать. Надеюсь, ей удастся сохранить свободу до конца своей бессмертной жизни». Тон королевы-ведьм не располагал к продолжению разговора о драконессе. Итан был согласен с ее точкой зрения. Он вздохнул и коснулся нежной, чувствительной кожи своего зажившего горла. «Кто на нас напал? Демон?» «Да, причем крайне опасный». Гипаксия вкратце рассказала ему о случившемся. Итан снова сел на койке. «Прости, что я так позорно провалил свое поручение. Я не люблю делать подобные ошибки». Поражения были для него ударами прямо в душу. Королева и Брайс не пострадали, зато он опозорился перед ними по полной. «Тебе не за что извиняться», — твердо сказала королева. «Учитывая серьезность происходящего, думаю, твои друзья знают о причинах атаки больше, чем сообщили мне». Что ж, в этом она была совершенно права. Итан выдохнул. Горло отозвалось болью. Пройдет еще несколько часов, прежде чем он окончательно выздоровеет. Он не представлял, сколько времени ему понадобится, чтобы простить себе сегодняшний провал. «Значит, в осеннее равноденствие ты сумеешь связаться с Конором?» — спросил Итан, злясь на себя за необходимость поменять тему разговора. Впрочем, и эта тема была немногим лучше прежней. «Да». Гипаксия наклонила голову, и ее локоны закрыли плечо. «Ты тревожишься за него». «А ты бы не тревожилась. Мне плевать, если тебе скажут, что это запретные вопросы. Я хочу убедиться, что с ним все хорошо. Я слышал, что ты говорила о твоей матери, как ты постаралась уберечь ее душу от места наподобие костяного квартала. Сделай то же и для Конора». Вспомнив, что перед ним как-никак королева, Итан сглотнул. И добавил, «Если, конечно, это не противоречит твоим принципам, Ваше Величество». Я приложу все силы. Глаза Гипаксии озорно блеснули. Итан снова вздохнул. Высокие окна на противоположной стене были тщательно зашторены на ночь. «Ты и так много делаешь для меня. Но одна из мистиков астронома — волчица. Он держит ее в рабстве. Ты могла бы ей чем-нибудь помочь?» «Чем именно?» Гипаксия не сказала «нет». Итан счел это хорошим знаком. «Я не могу оставить ее там». «Почему ты считаешь себя обязанным освободить ее?» «Волков нельзя держать в клетках. Ванны мистиков и есть клетки. Водяные клетки». «А вдруг она хочет там оставаться?» «Она же не сумасшедшая!» Воскликнул Итан и, не дав королеве вставить слово, торопливо заговорил дальше. «Знаю, она одна из немногих, кто страдает в неволе, но я не могу смириться с ее положением». Он и так наломал немало дров за эти годы. Этот мяч он не пропустит. Альфа-волчица в рабстве. Сама мысль приводила его в ярость. Он сделает все, чтобы помочь волчице. Гипаксия прочла все, что было написано на его лице. «Ты хороший волк, Итан Холстром. Ты познакомилась со мной только вчера. После сегодняшнего вечера он явно не заслуживал такого звания. Но успела прочувствовать твою душу». Гипаксия коснулась его руки. «К сожалению, я вряд ли сумею помочь этой волчице мистику. Твои друзья обладают большим весом и влиянием в этом городе. Она, конечно же, была права. Ничего, он найдет какой-нибудь другой способ». «Это так паршиво», — вырвалось у него. «Еще как паршиво», — донеслось из открывшейся двери. Итан удивленно заморгал, увидев стоящих Флина и Деклана. Чуть поодаль стоял Тарион. «Привет», — произнес Итан внутренне, приготовившись к насмешкам и упрекам. Они имели полное право насмехаться над ним за проваленную миссию. Однако Деклан кивком поздоровался с королевой, затем подошел к койке. «Как чувствуешь себя, волчонок?» «Прекрасно», — ответил Итан, но тут же добавил. «Горло побаливает». «Так твое ж горлышко пытались разодрать. Странно, если бы не побаливало», — усмехнулся Флин и подмигнул Гипаксии. «Но добрая королева быстренько тебя заштопала, верно?» Гипаксия улыбнулась Флину. Тарион, остававшийся возле двери, сдержанно фыркнул. «Да», — тихо ответил Итан. «Заштопала». Деклан захлопал в ладоши. «Мы просто хотели удостовериться, что с тобой полный порядок». «Они провели здесь весь вечер», — добавила Гипаксия. «Пакс, гони ты этих сочувствующих», — сказал королеве Тарион. Гипаксия резко замотала головой, словно не впервые слышала от русала это прозвище. И оно ее злило. «Когда он сможет вернуться домой?» — спросил у королевы Деклан. «Домой». Это слово прозвенело в мозгу Итана. Он даже мысленно не отваживался назвать жилище Руна своим домом. Кто он для этих фейцев? Постоялец, полторы недели живущий с ними. Когда в последний раз у него был настоящий дом? Только при жизни родителей, а когда их не стало, логово он никогда не считал домом. Но это искренняя тревога на лице Деклана, да и Флина тоже. Итан с трудом сглотнул. «Завтра утром», — ответила Деклану Гипаксия и встала. «Я проведу окончательный осмотр, и если увижу, что горло полностью зажило, отпущу Итана домой». «Но мне поручили тебя охранять», — напряженно возразил Итан. Гипаксия лишь потрепала его по плечу и пошла к двери. Тарион повернулся, явно намереваясь переговорить с нею наедине. «Готовься к завтрашней выписке», — сказала она. Итан хотел было возразить, но ведьма удалилась вместе с русалом, плотно закрыв дверь. Флин с Декланом остались. Флин плюхнулся на освободившийся стул. «Не говори Руну, но я не прочь, чтобы эта чудесная женщина осмотрела бы и меня». Итан нахмурился, однако умолчал о подслушанном разговоре. Королева любила другого и разрывалась между любовью и долгом. Но разве любовь могла стоять превыше долга? Нет, он никому не расскажет о тайне Гипаксии. Она согласилась на союз с Руном. Итан мог лишь восхищаться твердостью ее характера. Гипаксия выбрала долг, хотя ее сердце принадлежало другому. Ему ли не знать, каково это? Перед мысленным взором Итана всплыло лицо Брайс. Он поспешил прогнать картинку. «Хотя бы раз отойди от своих привычек и не ухлёстывай за нею», — говорил Флину Деклан. «И не дразни. Она невеста Руна». Флин вытянул ноги, поставив сапоги на край койки Итана, и заложил руку за голову. «Это дает мне право подшучивать». Итан смеялся до слез. В стае Амелии не знали шуток. Иногда на губах Перри появлялась улыбка, но в основном лица всех оставались серьезными. И над собой там никто не смеялся. Эти фейцы весь вечер беспокоились за его здоровье. Вот и сейчас зашли проведать его, а не бичевать за провал. Они даже не считали случившееся провалом. «Слушай, ты действительно себя хорошо чувствуешь?» Уже серьезнее спросил Флин. «Да», — ответил Итан, не зная, что последует за вопросом. «Вот и хорошо», — сказал Деклан. Итану сдавило горло, но уже не от затянувшейся раны. Он не сознавал, как же ему не хватало дружеской поддержки. Тех, кому не наплевать, жив он или мертв. Прежде его поддержкой была стая дьяволов и команда по солнечному мечу. Но после гибели Конора он забросил спорт и оборвал контакты с одноклубниками. Глаза Флина немного потеплели, словно мысли Итана были написаны у волка на лице. Итан снова напрягся, но Флин сказал: «Ты наш волчара». «Почему?» — вырвалось у Итана раньше, чем он успел подумать об уместности вопроса. Наверное, среди фейцев хватало желающих втиснуться в особый мир, созданный Руном, Флином и Декланом. Кто-то годами пытался, натыкаясь на стену. Итан не понимал, почему они приняли его в свой тесный круг. Флин и Деклан переглянулись. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Деклан. «Я же волк, а вы фейцы». «Какое старомодное воззрение!» — подмигнул Итану Флин. «А я-то считал тебя более прогрессивным». «Мне не нужна ваша жалость», — ощетинился Итан. «Кто-нибудь сказал хоть слово о жалости?» — спросил Деклан. Флин поднял руки. «Мы дружим с тобой лишь потому, что хотим получать хорошие места на матчах по солнечному мячу». Итан очумело смотрел на обоих. Через мгновение Флин и Деклан громко расхохотались. «Пусть так». Итан снова почесал соднящее горло. «Для меня это вполне убедительная причина». Рун внимательно наблюдал за сестрой. Оба ждали, когда Аталар закончит рассказывать старшим командирам 33-го легиона о столкновении с лазутчиками смерти. Казалось, что события весны возвращаются. Конечно, тогда виновником появления кристаллосов был сам Микай, но случившееся явно не к добру. Рок Луны теперь находился на спине Брайс. Почему бы Хэлу не попытаться завладеть столь могущественным оружием? «Вот мой ответ», — сказала Брайс. «Я не позволю, чтобы меры безопасности сковывали каждый мой шаг». Рун заморгал. «Я не об этом думал», — мысленно произнес он. Брайс искоса посмотрела на него. «Я же чувствую, что ты постоянно крутишь в мозгу возможность атаки. Вполне логичный вывод для чрезмерно агрессивного фейца». «Чрезмерно агрессивного?» «Или чрезмерно опекающего?» «Брайс, случившаяся отнюдь не шутка, а предвестник весьма дерьмовых событий». «Без тебя знаю». «А ты теперь принцесса. Официально». Брайс скрестила руки на груди. Хант по-прежнему говорил со своими друзьями по легиону. «И это тоже знаю». «Что ты чувствуешь по этому поводу?» «А что чувствуешь по этому поводу ты?» «Какая тебе разница, что я чувствую?» Нахмурился Рун. «Тебе теперь придется делить корону». «Я рад, что могу разделить ее с тобой. Корыстно, эгоистично рад, Брайс. Но не этого ли ты всегда хотела избежать?» «Да». Ее ментальный голос становился все жестче. «Собираешься что-то предпринять?» Осторожно спросил Рун. «Возможно». «Действуй осторожно. Ты даже не знаешь, сколько тут разных законов, правил и прочего дерьма. Я могу тебя просветить, но это совершенно новый уровень игры. Тебе нужно будет постоянно находиться на чеку». Брайс широко улыбнулась, хотя глаза оставались серьезными. Прежде чем подойти к Аталару, она уже вслух сказала брату: «Если наш дорогой, престарелый папочка хочет принцессу, он ее получит». Она не представляла, до чего же сейчас похожа на отца. «Волкожутни шастают по старой площади», — тихо прошипела Тариону Гипаксия, глядя в окно ее личных апартаментов на втором этаже красивого здания посольства ведьм. Невзирая на плюшевую мебель, комната явно была жилищем ведьмы. Восточную стену украшал небольшой хрустальный алтарь Ктоны. О том же свидетельствовали орудия ведьминого ремесла. Над алтарем висело большое обсидиановое гадательное зеркало. Очаг у южной стены дополняла коллекция железных щипцов разной длины и формы, вероятно, для удержания котлов во время заклинаний. Королевские покои, но еще и мастерская. «Ненавижу самых облик», — продолжала королева. Уличные фонари бросали золотистые отсветы на ее красивое лицо. «Их форму! Серебряные дротики на воротничках!» Многие ли видели Гипаксию, такой откровенной и незащищенной? «Охотники за мятежниками. Вот они кто». Она была права. Там, где проходили волкожутни, веселящая публика замолкала. Туристы переставали щелкать камерами телефонов. «Пакс, расскажи, что ты чувствуешь на самом деле», — попросил Тарион. Королева резко повернулась к нему. «Я хочу, чтобы ты прекратил называть меня этим прозвищем. Самой встречи?» «Самой встречи? Тебе не терпелось услышать это прозвище из моих уст, правда?» Тарион наградил ее одной из самых обворожительных своих улыбок. Гипаксия округлила глаза, однако он заметил, как ее губы сложились в легкую улыбку. «Ты ведешь подсчет? Сколько раз принц Рун глазел на тебя с тех пор, как ты появилась в городе?» «Он вообще не смотрит на меня», — покраснев, ответила она. «Думаю, наш окончательный подсчет на встрече был 30 или 40. Гипаксия шутливо толкнула его в грудь. «Я скучал по тебе», — улыбнулся Тарион. Она тоже улыбнулась. «Интересно, что об этом скажет твоя невеста?» Гипаксия была одной из немногих, знавших историю Русала. Они познакомились на весенней встрече, случайно, в один из вечеров, когда она искала уединение на берегу одного из русалочьих подземных озер. Уединение искал и Тарион. Они заговорили о своих многочисленных обязательствах. Дружба между ними вспыхнула мгновенно. «А что об этом скажет твой жених?» — вопросом ответил Тарион. Ведьма громко засмеялась. Ее смех был похож на перезвон серебряных колокольчиков. «Это ведь ты с ним общаешься? Ты расскажи». Тарион усмехнулся, но усмешка быстро сменилась серьезным выражением лица. «Он всерьез озабочен твоим положением. Кое-кому из нас он даже рассказал о твоем ковене. Но почему ты мне ничего не сказала?» «Он бы переловил всех ведьм, угрожавших ей, и утопил. Медленно». Гипаксия пристально посмотрела на него. Тарион выдержал ее взгляд. «И что бы ты сделал?» Вопрос обжигал, как слизь медузы, в особенности потому, что Гипаксия была права. Русал протяжно вздохнул. Жаль, что нельзя рассказать Гипаксии, как он купил себе небольшую порцию свободы, что на Голубом дворе он появляется лишь для видимости, изображая поиски Эмиля Реноста. Он затянет это занятие как можно дольше, а потом... Вернется ли он на дно к своей королеве? Сможет ли вернуться? У Тариона не раз мелькала мысль связаться с подданными Океанской королевы и попросить убежища. Может, они сумеют приютить и его семью. Он открыл рот, чтобы продолжить разговор, когда улица... Казалось, по ней, как по водной поверхности, пробежала рябь. Прохожие замерли. Некоторые старались вжаться в стены домов. «Что еще учинили эти твари?» — прорычал Тарион. По улице неспешно двигались Мордок и Молот, Волкожутень и Ангел. Оба ухмылялись. Похоже, им нравилась внезапная тишина и ужас, шедший за ними по пятам. «Ты с такими не дружишь?» — спросила Гипаксия. «Пакс, твои слова меня ранят». Он приложил руку к сердцу. Полокс и Мордок миновали перекресток. Гипаксия поджала губы. «Увидеть их здесь — дурной знак». «Может, хотят убедиться, что все в порядке после сегодняшней атаки». Огинес милосердная. Кто бы мог подумать, что в город полумесяца снова явятся демоны из ямы. Когда Тариону позвонили с сообщением об атаке, он недурно проводил время в винном баре, окруженный целым выводком львиц-оборотней. Сюда он явился под предлогом проверки, осуществляемой Голубым двором. И все же... «Ты уверена, что тебе не нужна дополнительная защита?» — спросил он, поворачиваясь спиной к окну и двум чудовищам, разгуливающим поблизости. «Со мной все в порядке», — ответила Гипаксия, глаза которой смотрели устало и печально. Госпожа Квинлан оказалась достойной союзницей в сражении. Тариону понравилось, что Гипаксия и Брайс быстро нашли общий язык и подружились. Прекрасная пара, способная противостоять любому противнику. «Что твой ковен говорит о нападении демонов?» — спросил Тарион, взглянув на плотно закрытые двустворчатые двери. Мордок и Полукс исчезли из виду. Улица ожила, однако никто не отваживался идти в том же направлении. «Мой ковен разыграл негодование. Противное зрелище. Вспоминать не хочется. Что правда, то правда». «Тебе бы поспать не мешало. Исцеление Холструма отняло у тебя немало сил». «Вовсе нет». Взгляд Гипаксии снова переместился на него. «А вот тебе надо идти. Еще немного, и возникнет подозрение». «Да ну». Тарион не мог отказать себе в удовольствии подразнить ведьму. «Насчет чего?» Она снова покраснела. «Насчет того, что мы тут занимаемся запретными вещами». «Звучит довольно соблазнительно». Гипаксия игриво толкнула его к двери. Тарион не сопротивлялся, пятясь задом. «Мы встретимся в ближайшее время. У тебя есть номер моего мобильника». «Спасибо, что проведал меня». Ее глаза вспыхнули, как звезды. «Для тебя, Пакс, я готов на все». Тарион закрыл за собой дверь, и тут же нос к носу столкнулся с тремя ведьмами. Если ему не изменяла память, кажется, он видел их на встрече. Все они были из ковена Гипаксии. У всех холодные, неулыбчивые лица. «Здравствуйте, девушки!» — поздоровался он. Ему не ответили. Ведьмы постучались в дверь апартаментов Гипаксии. Тарион подавил инстинктивное желание вернуться к ней. Он был здесь чужим. К тому же ему нужно было выполнить еще одно задание. Но вначале он должен погрузиться в Истрас, чтобы сохранить плавники. Через полчаса, все еще мокрый, Тарион подошел к обшарпанной входной двери покосившегося дома на улице Лучников, из окон которого, невзирая на поздний час, слышалась оглушительно громкая музыка. Тарион постучался, так, чтобы внутри услышали. Вскоре дверь открылась. Тарион криво улыбнулся Руну и помахал Флину с Декланом, стоявшим у того за спиной. «У вас найдется место еще для одного постояльца?» Дополнительная глава. Тарион. «Значит, Фицрой», — сказал Тарион, глядя вниз на речную выдру в ярко-желтом жилете посыльного, стоящую перед ним в воздушном шлюзе Голубого двора. «Откуда взялось это имя?» Усы выдры дернулись, большие карие глаза уставились на него. Существа могли понимать их язык, но у них не было голосовых связок, чтобы отвечать, и вместо этого они полагались на письменность. Животные, но все же нет. Никакой силы, о которой можно было бы говорить, кроме случайной капли магии воды. Выдр вытащил крошечный электронный планшет и набрал текст. Его маленькие черные пальцы нажимали на клавиши одну за другой. Тарион наклонился, чтобы взять предложенную табличку, и прочитал. «Фицрой. Имя моего пра-пра-пра-пра-прадеда, сэр». «А?» — сказал Тарион, слегка улыбаясь, когда возвращал планшет. «Семейное имя?» Выдр набрал ответ. «Мои друзья зовут меня Фиц». «Что ж, приятно познакомиться, Фиц», — сказал Тарион, сунув руку в карман и вытащив клочок бумаги. «Ты готов доставить это в посольство ведьм?» Кивок. Фиц достал из своей сумки металлический цилиндр и протянул его Тариону. Кетос сунул записку внутрь и завинтил водонепроницаемую крышку, прежде чем вернуть ее выдре. «Отдай это королеве Гипаксии. И только королеве Гипаксии». Фиц снова кивнул. На его пушистом лице не было ни капли удивления или благоговения. Настоящий профессионал. Тарион бросил выдру золотую монету. «Давай оставим это между нами, Фиц». Фиц только подмигнул и побежал к небольшому воздушному шлюзу, построенному для выдр. С шипением сжатого воздуха дверь закрылась. Тарион не торопился возвращаться в свой кабинет. Он должен был поддержать видимость того, что ищет Эмиля, но прямо сейчас у него было собственное дело, которым он должен был заняться. Заперев дверь в свой кабинет и включив компьютер, Тарион набрал имя, которое преследовало его со вчерашнего вечера. Маргантия Драгос, заместитель Гипаксии, вторая покойной царицы Гекубы. Если бы кто-то возглавил восстание или покушался на жизнь Гипаксии, то это точно была бы она. На протяжении его карьеры он не часто встречался с ведьмами, но на саммите прошлой весной смог повнимательнее их изучить. Его дружба с их королевой дала ему повод интересоваться тем, кто ее окружал. И это после того, что он услышал о подозрениях Пакс. Кетос просматривал статью за статьей о Маргантии. Всплыло мало информации, кроме ее связи с Гекубой, которая была любимой, хотя и загадочной правительницей. Маргантия была дочерью Мории, которая являлась генералом и второй после матери Гекубы Хоры. Мать Моры была генералом и второй после матери Хоры, королевы Гестии и так далее на протяжении всей истории. Вдоль линии могущественных ведьм, которые всегда тесно служили трону. Но теперь казалось, что Маргантия больше не довольствовалась тем, чтобы стоять рядом с троном. Хотела ли она этого для себя? Тарион лениво постучал пальцем по своему столу, откинувшись на спинку стула. Последней фотографией, на которую он остановился, была фотография Маргантии и Гипаксии на саммите. Маргантия стояла рядом со своей королевой с мрачностью жнеца и холодностью в глазах. Пакс тоже не улыбалась, но блеск в ее глазах наводил на мысль о доброте и тихой радости. Это была та же самая яркость, которая привлекла его внимание, когда он впервые встретил ее, всего за 2 дня до того, как была сделана эта фотография. На мгновение он позволил воспоминаниям вернуть его в душевное тепло подземных бассейнов под саммит-центром. Он был измотан первым днем встреч и предпочел заплыв поздно вечером в огромных извилистых бассейнах. Они были смоделированы так, чтобы выглядеть как пещеры, с колоннами и сводчатыми потолками, некоторые из бассейнов глубиной в 100 футов и оборудованы жилыми помещениями для тех, кто хотел спать под водой. Поскольку дочь речной королевы хотела остаться в подводном отсеке, у него не было другого выбора, кроме как спать здесь, в своей собственной капсуле. Но когда сон медленно охватывал его, он обнаружил, что жаждет тишины и покоя, одного из более мелких озер. Кетос предполагал, что так поздно ночью здесь будет пусто. Сидя за своим столом, Тарион закрыл глаза, позволяя воспоминаниям взять верх. Усталость отягощала его тело. Его хвост, когда он пробирался между колоннами и гротами бассейнов, наслаждаясь плавностью своих движений. Момент покоя после целого дня борьбы с огромным эго. И это была его работа, поскольку дочь речной королевы определенно не занималась делами. Он понятия не имел, зачем мать ее вообще отправила на этот саммит. Что ж, была очевидная причина, которая заключалась в том, что речная королева не покинула Истру. а отправила свою дочь, необученную и легко запуганную. Он предположил, что именно поэтому его послали с ней. Произнеся речь, Тарион слушал Микая, Сандриеллу, Короля Осени, Сабину, Джезибу и всех этих придурков, которые болтали о войне и торговле. При этом каждый пытался превзойти другого. Он решил, что даст им поговорить еще несколько дней, позволит им измотать друг друга, прежде чем озвучить свои аргументы и аргументы своей королевы. Но простое сидение там в течение нескольких часов истощило его. И, хотя он искупался рано утром, чтобы убедиться, что плавникам ничего не угрожает, ему нужен был покой. Его любовь ко всему вышеперечисленному не отменяла его любви к тому, каково это быть в воде, двигаться в ней и слушать ее течение. Еще 6 дней этого ада. По крайней мере, он мог сидеть. А Талар, бедный ублюдок, был вынужден весь день стоять сзади. Огинес, смилуйся над мужчиной. Тарион ничего не мог сделать, чтобы помочь ему. По слухам, Брайс предложила Сандриеле не только золото, но и саму свою жизнь вместо Ханта. Сандриела, конечно, отказала ей. И в процессе Архангел раскрыла секрет Брайс. Она была дочерью Короля Осени. Слушая сегодня речь мудака, Тарион был потрясен, насколько король и его дочь похожи. Как он, как вообще кто-либо, не догадались об этом. Тарион покачал головой, проплывая еще одну петлю вокруг пространства, наслаждаясь мощным взмахом хвоста, ответной рябью магии воды в его венах. В воде послышался слабый всплеск, как будто что-то уронили. Он нацелился на поверхность, медленно выныривая. По воде пошла едва заметная рябь, когда он всматривался в источник звука. Там, сидя на краю бассейна, опустив ноги в воду, прямо за стеклянными дверями в зал, сидела королева Гипаксия. Он осмотрел выложенное белой плиткой пространство в поисках любого намека на ее охрану. Но ведьма пришла одна. Она, казалось, была довольна тем, что просто плескала ногами в безмятежном бассейне. Не было никаких признаков ее морожковой короны или прекрасных одежд. Просто простое белое платье, как будто она была одной из девственниц храма Луны. Она пришла сюда в поисках кого-то или просто для уединения. Тарион держался в тени одной из колонн, ступая по воде так тихо, как только мог. Он официально не встречался с Гипаксией, поскольку дочь речной королевы официально не встречалась с ней. Но он видел ее во время процессии, праздничного обеда после и во время сегодняшней встречи. Она была такой же тихой, как и он, слушая других и не извергая язвительность. Ведьма даже все время делала заметки. Молодая, но мудрая. Она дрыгала ногами, брызгала, запрокидывая лицо к потолку. Красивая. Он знал, что лучше не позволять этой мысли развиваться дальше. Но не смог удержаться и подплыл поближе. От того, что он позволил своему хвосту произвести достаточно всплеска, она посмотрела в его сторону, широко раскрыв глаза от тревоги. Кетос остановился примерно в 10 футах от нее, где вода оставалась достаточно глубокой, чтобы оставить место для его хвоста, чтобы держать его вертикально, и криво улыбнулся ей. «На твоем месте я бы поостерегся отпускать ноги в воду», — сказал он. «Что-нибудь может откусить эти маленькие пальчики». Он подмигнул. Она не улыбнулась, просто искренне спросила. «Что может их откусить?» Он усмехнулся. «Я должен признаться, не думал дальше этой вступительной строки». Затем она слегка улыбнулась. «Надеюсь, я не помешала». Он махнул рукой на массивное помещение, уходящее в блеклый мрак позади него. «Преимущество наличия такого большого пространства, как весь конференц-центр, мало шансов на скопление людей». Она уставилась на него своими большими, великолепными глазами. «Ты Тарион Кетос, капитан разведки речной королевы». «Многие люди сомневаются во всей этой разведке, в которой я замешан. Но да. Привет». Он склонил голову. «Ты, королева Гипаксия?» Ведьма кивнула. Ее лицо стало немного отстраненным. «Мне жаль твою мать», — тихо добавил он. «Мне тоже», — сказала она, но добавила. «Спасибо». Она явно хотела уединения и немного времени в одиночестве, но... Он не пропустил печаль в ее глазах, То, как поникли ее плечи при упоминании о покойной матери. Поэтому он сказал хотя бы для того, чтобы избавиться от этой грусти на ее лице. «Как прошел сегодняшний день?» Она наклонила голову, как будто бы удивленная, что он решил продолжить разговор. «Я нашла это поучительным», — осторожно сказала она. «Такая дипломатичная», — поддразнил он и подплыл ближе, опираясь рукой о бортик бассейна. «Я нахожу это скучным, как ад. Очень много позерства и мало сути». Ее губы дернулись вверх. «Это твой официальный отчет капитана разведки?» «Мой официальный отчет больше похож на... Лидеры-болтуны раздувают много шума, борясь за то, у кого самый большой член». Она тихо, но искренне рассмеялась. «Я уверена, что королева оценит твою проницательную оценку». Он приложил когтистую руку к сердцу в насмешке над самим собой. «Она всегда так делает». Взгляд Гипаксии скользнул по спокойной, пустой воде позади него. «Мне посоветовали сначала выслушать, оценить моих товарищей здесь, а затем высказать свое мнение». «Отсюда и заметки». «Ты наблюдал?» «Капитан разведки, помнишь? Если только ты не рисовала любовные письма своему красивому жениху». Она покраснела при этих словах. «Королевы не рисуют каракули и не пишут любовные письма». «Неужто?» Мощным движением хвоста он прыгнул рядом с ней на край бассейна, забрызгав ее при этом. «Извини», — сказал он, когда ее белое платье впитало попавшую на него воду. Она отмахнулась от него. «Немного воды еще никому не вредило». Он мгновение изучал ее лицо, затем спросил. «Как давно вы знаете друг друга с Руном?» «Это довольно личный вопрос». Тарион ухмыльнулся. «Если ты думаешь, что это личное, у тебя большие проблемы». Ее губы снова изогнулись, как будто она боролась с натянутой улыбкой. «Совсем недолго. Мы узнали друг друга случайно». «Похоже, он проявляет к тебе большой интерес». Тарион сохранил игривый тон. «Сегодня я вел беглый подсчет того, сколько раз он смотрел на тебя». «Нет». «К полудню я насчитал 17». Затем она рассмеялась. «Я уверена, ты ошибаешься». «Ни за что. Принц практически пускал слюни». Еще один смех, похожий на серебряные колокольчики. «От тебя одни неприятности». «Я часто это слышу». Воцарилось дружелюбное молчание. Затем он спросил. «Тебе нужно немного времени наедине с собой?» Она продолжила лениво болтать босыми ногами в воде. «Я провела большую часть своей жизни в частном замке моей матери в горах. Компанию мне составляли только мои наставники. В последние месяцы мне удалось найти способ легко вписаться в современный мир. Но здесь я обнаружила, что должна привыкнуть к тому, что на меня, как на королеву, смотрит так много глаз». «Ты выросла одна, в глуши». «Это был выбор моей матери». Это не было ответом, но ее голос был достаточно отчужденным, чтобы он понял, что не стоит давить. Она продолжила. «У меня есть необычные дары. Те, которые, по мнению моей матери, лучше всего изучать в уединении». «Мне можно спросить?» «Попробуй». «Так скажи мне, Пакс, какого рода дары?» Ее губы изогнулись вверх при этом прозвище. Но она сказала. «Некромантия. Я могу воскрешать мертвых и разговаривать с ними». Тарион издал протяжный свист. Его брови поползли вверх. «Я думал, что все ведьмы происходят из дома земли и крови. Хотя некромантия — это ведь дар пламени и тени». «Мой отец был некромантом», — сказала она. «Я унаследовала всю силу его талантов». «Ты можешь, типа, действительно воскрешать мертвых?» В его сознании всплыло лицо сестры. «Есть пределы, и могут быть ужасные последствия, но да». «Что происходит, когда мертвые возвращаются? Они такие же, как при жизни?» «Нет. Если их тело было разрушено, им потребуется новое, что, мягко говоря, дезориентирует. И некоторые обнаруживают, что они не хотят, чтобы их отрывали от вечных земель. Однако я не занималась настоящим воскрешением». «Поэтому могу рассказать тебе только то, чему научилась у своих наставников. Мы действуем в соответствии со строгим моральным кодексом, и они позаботились о том, чтобы я была хорошо обучена и этому». «Они некроманты?» «Нет, они призраки». Тарион вздрогнул. «Прошу прощения». «Очень древние призраки. Моя мать считала, что будет лучше, если именно они будут учить меня. Не только некромантии, но и всему, что должна знать королева». Его разум помутился. Некроманты не были обычным явлением, но и не были чем-то неслыханным. Однако для королевы-ведьм быть одной из них — это может иметь интересные последствия. «Это секрет?» «Нет. Некоторые в моем ковене хотели бы, чтобы это было так. Но я не стыжусь. У меня нет причин скрывать это умение. Это работает рука об руку с моими целительскими способностями». «Жизнь и смерть». «Вот именно». Снова воцарилась дружеская тишина. И Тайрон взмахнул хвостом в воде. Она спросила, «Ты больше предпочитаешь свою человеческую форму или гуманоидную?» «Никто никогда не спрашивал меня об этом». «Это личное?» «Нет, я просто...» Он задумался. «Я не знаю ответа». Она изучала его, как будто могла видеть ту его часть, которая иногда возвращалась к воде, только потому, что должна была, а не потому, что хотела. Он постарался не сдвинуться с места под этим пристальным взглядом и снова переключил внимание на нее, спросив. «Ты предпочитаешь быть на земле или летать на своей метле?» «Это не одно и то же. Но если хочешь знать, я предпочитаю летать». Она указала на брошь в форме пышнотелой ктоны на плече. «Моя метла содержится в этом. Ее призвать так же легко, как и твои ласты. Я обнаружила, что иногда слышу, как она зовет меня. Как сам ветер зовет меня, манит прокатиться на его волнах. В этом есть свобода и какое-то спокойствие». Она бросила на него понимающий взгляд. «Я подозреваю, что ты плавал здесь по той же причине. Действительно, молодая и мудрая». «Плавание заставляет меня чувствовать себя таким... опустошенным», — запротестовал он. «Не искал ему замену». Снова эта легкая улыбка. Он потер затылок. «Мне просто нужно было некоторое время, чтобы расслабиться», — признался он. «Я помолвлен с дочерью речной королевы». Он так редко произносил эти слова вслух. «Это имеет свои привилегии, да, но также имеет и множество ежедневных обязательств. Достаточно их, чтобы...» Он оборвал себя, прежде чем сказал слишком много, но по блеску в ее глазах он понял, что королева-ведьм прочитала невысказанные слова, что это была огромная ошибка, которую я совершил в первую очередь. «Но помимо этого мне просто нужно было обдумать всю ту чушь, которую болтуны на саммите наговорили сегодня». «Когда я буду говорить свою речь, я очень постараюсь произвести на тебя впечатление». «Ты уже произвела впечатление на меня, а затем и на некоторых, Пакс». Сколько молодых правителей поделились бы с ним подобными вещами? Если она была окружена призраками всю свою жизнь, он не винил ее за то, что она хотела живого общения. Но королева отличалась от других, от робкой дочери речной королевы, от прихорашивающихся правителей Фейри и от хмурых архангелов. В ее глазах светилась какая-то ясность, от которой он не мог отвернуться. Именно поэтому Тарион прыгнул обратно в воду, стараясь не забрызгать ее. Когда он вынырнул, зачесывая назад волосы, он сказал: «Ну, мне нужно поспать. Нужно быть начеку, чтобы завтра снова не размахивать членом». «Ты имеешь в виду себя или других?» Она сказала это так холодно, что он расхохотался. «Спокойной ночи, Пакс». Она покраснела, и Тарион отплыл на несколько футов. «Спокойной ночи», — сказала она. «Встретимся утром», — ответил он и нырнул под воду. Кетос нацелился на свой собственный спальный отсек через пространство, и даже когда он знал, что заплыл достаточно глубоко и далеко, чтобы она его не видела, он мог бы поклясться, что чувствовал пристальный взгляд ведьмы. Сообщение на компьютере Тариона вывело его из воспоминаний, и он открыл глаза, чтобы найти множество новых непрочитанных электронных писем. На минуту он позволил себе еще мгновение, чтобы повспоминать, как в течение следующих нескольких дней он постоянно показывал ей листок бумаги во время встреч, где подсчитывал все случаи, когда Рун смотрел на нее, как она краснела и отмахивалась от него, как они встречались у бассейна каждый вечер, чтобы поболтать обо всем и ни о чем, Иногда всего на 5 минут, а иногда на целый час. К тому времени, когда весь Хэл вырвался на свободу в буквальном смысле, он считал ее другом. Он знал, что она чувствовала то же самое. Он вернулся в город полумесяца во время вторжения демонов и понятия не имел, когда увидит ее снова. До прошлой ночи, до нападения на нее и Брайс. Был ли виноват ее Ковен? Кому лучше это выяснить, как не капитану разведки? Тарион посмотрел свои электронные письма, затем вернулся к своим исследованиям. Конечно, у него были друзья. Капитан Тарион Кетас был дружелюбным. Но эти друзья всегда оказывались случайными. Его связь с Пакс была мгновенной, искренней и глубокой. Он уверен, что она не собиралась позволять стервятникам из ее ковена причинять ей боль или отнимать у нее право первородства. Чего бы это ни стоило, он ей поможет. То есть, если ему удастся пережить всю эту историю с Эмилем Реностом и повстанцами Афеона, не говоря уже о его королеве, он все еще изучал информацию о Маргантии, когда Фицрой вернулся, неся послание в металлической трубке. Выдр вежливо ждал у двери, пока Тарион читал ответ Гипакси, написанный под его первоначальным сообщением. Он написал: «Я действительно имел в виду то, что сказал ранее. Я прикрою тебя. Если тебе нужно, чтобы я разобрался с твоим ковеном, я это сделаю, никаких вопросов. Я знаю очень много голодных речных тварей». Она ответила: «Ты хороший друг. Спасибо». Он слегка нахмурился, увидев короткий безличный ответ. Но потом он увидел постскриптум, который она добавила. «Похоже, мы снова имеем дело со свингерами». Он засмеялся и сунул записку в карман. Затем сказал Выдру: «Это все, Фиц». Выдр что-то напечатал на своем планшете. Затем протянул Тариону и устройство, и ламинированную визитную карточку. «Если вам нужен кто-то незаметный, я могу помочь вам частным образом, вне работы на агентство. Я предлагаю конкурентоспособные, часто превосходные цены». Тарион посмотрел на карточку, на которой было написано «Фицрой Брукингс, личный посланник». В нем был указан личный адрес электронной почты и указано, что он доступен каждый день в году, даже в праздничные дни. «А ты предприимчивый», — сказал Тарион, убирая карточку в карман. «Мне это нравится». Усы выдра дернулись, и он одарил Тариона маленькой клыкастой улыбкой. «Я буду на связи, Фиц», — сказал Тарион, дружески помахав рукой. Выдр поклонился на прощание, прежде чем выйти. Кетас вытащил из кармана визитную карточку и записку Гипаксии. Он определенно связался бы с выдром. Если бы Гипаксия была в опасности, он использовал бы все, что мог, чтобы защитить ее. Даже если это означало рискнуть всем, что у него было. Глава 57. Хант дождался, пока за ними закроется дверь квартиры, и только тогда спросил: «Значит, я теперь принц?» «Добро пожаловать в королевский клуб», — плюхнувшись на диван, вздохнула Брайс. «Твой отец официально сделал тебя принцессой?» Она угрюмо кивнула. «Мама бучу устроит, когда узнает». «А что будет с тобой?» — спросил Хант, подойдя к дивану. «Эмбер пошумит и успокоится. Я, веришь ты или нет, тоже. Но для тебя это как?» Брайс молча гладила Сирингса. Хант почувствовал запах соли и воды. Усевшись на новый кофейный столик, он приподнял ее подбородок и увидел слезы, катящиеся по щекам. Эти слезы Брайс удерживала в себе не один час. За эти слезы, за страх, панику и грусть в ее глазах он был готов превратить короля осени в дымящийся кусок мяса. «Я всю жизнь этого сторонилась, а сейчас...» Она всхлипнула и сердито вытерла слезы. «Сейчас я чувствую себя последней дурой. Сама попалась в его сети. Ты здесь ни при чем. Он истолковал законы в свою пользу. Гад он ползучий после этого. Гад ползучий, который теперь официально является моим королем. Брайс снова всхлипнула. У меня больше никогда не будет спокойной жизни. Мне никогда не освободиться от него и... Хант подхватил Брайс на руки и пересел на диван, усадив ее на колени. «Мы дадим бой всем его хотелкам. Ты хочешь нормальной жизни? Жизни со мной. Мы построим эту жизнь. Ты не одна. Мы будем биться вместе». Брайс уткнулась Ханту в грудь. Черные доспехи стали мокрыми от ее слез. Хант гладил ее шелковистые волосы, пропуская прядки между пальцами. «Я бы еще сумела справиться со всей этой мутатенью, касающейся звезднорожденных. Справилась бы с магией». Губы Брайс упирались в доспехи, отчего голос звучал глухо. «Но это... с этим мне не справиться». Она подняла голову. Хант давно не видел ее такой испуганной, с искаженным паникой лицом. «Он превратил меня в собственность, в рабыню. Пожелаю он, чтобы этим вечером я вышла замуж за Кормака. Он бы мог подписать брачные документы даже без моего присутствия. И развод тоже зависел бы от его милости, на которую он бы никогда не согласился. Я стала вещью, товаром. Я принадлежу или ему, или Кормаку. Он может сделать со мной что пожелает, и все мое сопротивление окажется просто сотрясением воздуха». По крыльям Ханта заструились молнии. «Я убью мерзавца». «И что это нам даст, кроме твоей казни?» «Мы придумаем, как выбраться из этой западни», — пообещал Хант, прижимаясь лбом к ее лбу. «Гипаксия сказала, что повлиять на него могут только астерии. А если вспомнить, кто мы для них, я очень сомневаюсь в их помощи». Хант протяжно выдохнул и еще крепче обнял свою истинную пару. Он убьет каждого, кто попытается отнять у него Брайс. Короля, принца, Фейца или Астерия убьет, не задумываясь. «Хант...» Он моргнул. «Твои глаза... они даже помутнели от гнева». Брайс шмыгнула носом. «Прости». Ей сейчас только не хватало справляться с его гневом. Хант поцеловал ее в щеку, в висок, в шею. Брайс уткнулась ему в плечо и вздрогнула. Сирингс, устроившийся с другой стороны, жалобно заскулил. Они сидели и молчали. Хант наслаждался соприкосновением их тел, ее теплом и запахом. Его разум искал хоть какой-то выход, хоть какую-то стратегию действий. Пальцы Брайс поглаживали его по затылку. Хант немного отодвинулся, присмотрелся в ее лицо. Звездный свет и огонь. «Судя по твоему лицу, ты придумала хитроумный, но безболезненный способ выбраться из королевских лап. Это так?» «Так, но тебе мой способ не понравится». Рун ничуть не удивился, оказавшись перед диваном на ментальном мосту. После сегодняшнего вечера его уже ничто не удивляло. Ясный день молча осмотрела его. Рун чувствовал, неизвестно каким образом, но она проникла в его внутреннюю бурю. «Есть новости для меня?» – спросил он. Рун хорошо помнил их последний разговор, когда она фактически назвала его ничтожеством. Полным неудачником, которому неведомы жертвы и боль. «Ты на меня сердишься?» — сказала она. «В моей жизни ты занимаешь не такое место, чтобы на тебя сердиться», — холодно ответил Рун. «Врешь». Это слово стрелой пронеслось между ними. Ночная тьма вокруг задрожала. Известие о побеге Ариадны тоже не способствовало улучшению его настроения. Бессовестная тварь улучила момент и скрылась неведомо куда. Он не винил Драконессу, просто злился на себя, что не предвидел такого поворота. «А что ты хочешь от меня услышать?» – спросил он свою собеседницу. «Во-первых, хочу извиниться за прошлый раз. У меня был очень тяжелый день, вот характер и не выдержал». «Ты сказала правду. Зачем извиняться?» «Это неправда, я...» Она подыскивала слова. «Знаешь, когда у меня в последний раз был откровенный разговор? Когда я говорила так, как с тобой, максимально приблизившись к себе настоящей?» «Должно быть очень давно». «Да». Она обхватила себя за плечи. «Можно тебя спросить?» «О чем?» Он потер затекшую шею, затем плечо. «Какие качества присущи настоящему лидеру?» Смешной вопрос, словно он второклассник, которому задали сочинение на эту тему. Но после недавних событий... Но Ясный День отнеслась к его вопросу серьезно. «Умение слушать, умение обдумывать каждое действие, умение делать то, что считаешь правильным, даже если путь тяжелый долог, умение выражать чаяния тех, кто не может этого сам». Его отец не мог похвастаться ни одним из названных качеств. Пожалуй, только умением просчитывать вперед. Король Осени разыгрывал свои партии десятки, если не сотни лет. «А почему ты спросил?» — поинтересовалась Ясный День. «Да вот, все эти недавние события с мятежниками заставили меня задуматься о том, кто сменит Астериев. Вернее, кого бы мы хотели видеть на месте вечных правителей». Взгляд Ясного Дня жёг ему кожу. «А по-твоему, какие качества присущи настоящему лидеру?» — спросила она. Рун не знал. Вряд ли он сам обладал качествами, перечисленными ею. Куда бы он повел свой народ, став королем? «Я пока ищу ответы на этот вопрос». Если однажды он все-таки станет королем, каким правителем он будет для фейцев Вальбары? Он попытается быть справедливым, но... Они замолчали. Тишина устраивала обоих, и никто не пытался ее нарушать. Потом Ясный День резко выдохнула. У нее изо рта вырвалось синее пламя. «Я не привыкла к подобному». «К чему именно?» — спросил он, усаживаясь на свой диван. «К дружбе». «Ты считаешь меня другом?» «В мире, полном врагов, ты мой единственный друг». «В таком случае я должен дать тебе несколько уроков дружбы, а то ты успела наделать ляпов». «Согласна». Невесело рассмеялась она. «Я это заслужила». Рун тоже улыбнулся, хотя она и не видела его улыбки. «Урок первый. Когда у тебя дрянной день, не выплескивай все скопившееся в тебе дерьмо на друзей». «Ты прав». «Урок второй. Настоящие друзья не станут возражать против выплескивания дерьма, пока ты признаешься в своих ошибках и извиняешься. Самая приемлемая форма извинения – угостить друзей пивом». Она снова засмеялась уже веселее. «Тогда я обязательно угощу тебя пивом». «В самом деле? Когда приедешь ко мне в гости?» «Да, в самом деле. Когда приеду к тебе в гости?» Рун встал и снова подошел к ее дивану. «И когда же это случится, Ясный Денек?» — спросил он, пристально глядя на нее. Она запрокинула голову, словно тоже всматривалась в него. «В день осеннего равноденствия». Рун замер. «Ты что?» Пылающая рука Ясного Дня переместилась за ухо, словно поправляя выбившуюся прядку. Она встала и зашла за диван. «Я должна быть на балу, посвященном бракосочетанию губернаторов. Мы могли бы встретиться там». «Я тоже должен быть на этом балу», — ответил Рун, удивляясь внезапной хрипоте своего голоса. «Если ее пригласили на бал, она должна занимать высокое положение в правящей иерархии». Так они с Кормаком и предполагали. «Празднество равноденствия — это бал-маскарад». Рун приблизился к ней. «Мы можем там встретиться». «На виду у толпы?» Она попятилась. «Почему бы и нет? Мы оба будем в масках. Нас обоих пригласили. Что подозрительного, если двое гостей завели между собой разговор?» Честное слово, Рун слышал, как забилось ее сердце. «Как я тебя узнаю?» «Празднество состоится в саду на крыше комитиума, в оранжерее. Там в западной части у лестницы, ведущей к выходу, есть фонтан. Встретимся там в полночь». «А если там будут еще мужчины? Как мне не ошибиться?» «Если я подумаю, что это ты, я скажу день. Если ты ответишь ночь, мы узнаем наверняка». «Вообще-то, нам, наверное, лучше не встречаться». Рун шагнул к ней, у него сбилось дыхание. «Неужели так плохо, если я узнаю, кто ты?» «Это все ставит под удар. Насколько знаю, с твоей подачи я могу оказаться наживкой для астериев. Посмотри на меня и скажи, что ты считаешь это правдой. Она посмотрела. Рун подошел так близко, что почувствовал жар ее пламени. Послав в Хел всю предосторожность, он потянулся к ее руке. Пламя согрело его окутанную ночью кожу, но не обожгло. Рука под пламенем была худощавая и изящная. Ясный день попыталась вырвать руку, но он держал крепко. «Я буду тебя ждать», — сказал Рун. «А если я окажусь не той, кого ты ожидал?» «И чего же я, по-твоему, ожидаю?» И вновь ее пальцы дернулись в попытке освободить руку. «Не знаю». Рун притянул ее поближе. Когда он в последний раз так долго завоевывал внимание женщины? Ему хотелось увидеть ее лицо, узнать, кто эта отчаянно смелая женщина, постоянно рискующая своей жизнью ради свержения астериев. Рун смотрел на завесу пламени, отделяющую его от ясного дня. «Я хочу вдохнуть твой запах, увидеть тебя хотя бы на мгновение». «На балу будет полным-полно наших врагов». «Наша встреча не затянется. Но давай встретимся. Согласна?» Она замолчала. Казалось, она пытается проникнуть сквозь покрывало звезд, окутывающее Руна. «Зачем?» «Дождись и узнаешь», — шепотом ответил он. «Хорошо», — помедлив сказала она. Языки ее пламени потянулись к его звездам и теням. «До полуночи», — произнес Рун. Ее пламя превратилось в россыпь углей на ветру. «До полуночи». Глава 58. Через 2 недели Хант хмуро разглядывал свое отражение в зеркале. Проклятый смокинг. Он поправил белый галстук-бабочку, уже казавшийся удавкой на шее. Он хотел облачиться в доспехи, но на прошлой неделе Брайс вторглась в его замыслы и потребовала надеть что-нибудь более или менее нормальное. «Затем можешь снова возвращаться к облику ночного хищника, который мы все так любим», — сказала она. Негромко рыча, Хант в последний раз взглянул на себя в зеркало и крикнул. «Это все, на что я способен. Выходим, микроавтобус ждет». Думая, что король осени пришлет за Брайс обычный черный седан, Хант не представлял, как втиснется туда со своими крыльями. Хвала богам, этому придурку хватило мозгов прислать микроавтобус. Кормак, официально сопровождающий Брайс, наверняка уже ждал внутри. Скорее всего, это он убедил короля осени заменить седан микроавтобусом, дабы там осталось свободное место для... +1. Так король называл Ханта. Брайс злила каждое новое распоряжение, поступавшее от короля осени. Они касались всего — украшений, которые должны быть на ней, платья, высоты каблуков ее туфель, длины ногтей и марки машины, на которой она поедет. Далее следовал порядок выхода из машины, кому выходить первым и как надлежит выходить ей самой. Никаких расставленных ног, на публике ее лодыжки и колени должны быть плотно сомкнуты. Последнее и самое отвратительное требование касалось еды. Что и как она должна есть? Ничего. Так звучал короткий ответ. Фейская принцесса не ест на публике. Это длинный ответ. Может, вежливости ради съесть ложку супа и небольшой кусочек мяса, один единственный бокал вина и никакой крепкой выпивки. В один из вечеров Брайс прочла весь список требований после того, как они с Хантом славно потрахались в душе. Она была вне себя. Ханту пришлось повторить то, что у них было под журчание струй. Он не торопился, пируя в глубине ее лона. Их вечер заканчивался близостью, и ей уже начинался новый день. Но Ханту этого было мало. Желание вспыхивало у него посреди дня, отзываясь болью во всем теле. Они уже дважды трахались у нее на работе прямо на письменном столе. Там было не до раздеваний. Брайс задирала платье, а Хант лишь расстегивал ширинку. Хвала богам, их никто не застукал. Не только сотрудники, но и всякий, кто донес бы Кормаку и королю осени. Ей хватило одного сражения с отцом, требовавшим выгнать Ханта из квартиры, но после сегодняшнего бала... Хант подхватил с комода золотистую маску. Дурацкое и пошлейшее изобретение. Затем вышел в гостиную. Ноги все еще привыкали к лакированным ботинкам, когда в последний раз он надевал что-то, кроме форменных сапог и кроссовок. Никогда. Он никогда не носил лакированной обуви. В юности его обувью были сандалии со шнуровкой и сапоги, а потом, на долгие десятилетия, только сапоги. Как бы отнеслась мать, увидев его в таком наряде? Он напряг память, вспоминая ее улыбку и пытаясь представить блеск в ее глазах. Эх, если бы она была рядом. Она бы не только увидела своего взрослого сына, но и убедилась бы, что все ее усилия вырастить его не пропали даром. Теперь он мог бы надлежащим образом позаботиться о ней. Брайс свистнула, привлекая его внимание. Затолкав давнюю боль поглубже, Хант повернулся в ее сторону. «Охренеть!» — выдохнул он. Она была... «Охренеть!» — повторил он, и она засмеялась. «Ты бесподобно красива!» Брайс покраснела. У Ханта загудело в голове. Появилась знакомая сладостная боль в члене. Ему хотелось слезать этот румянец и поцеловать каждый дюйм ее улыбающихся губ. «Не могу заставить себя надеть тиару», — призналась Брайс без всякого почтения, вертя корону на запястье. «Тебе она и не нужна». «Зачем его истинной паре тиара?» Сверкающее черное платье подчеркивало каждый изгиб ее женственной фигуры. На уровне колен платье становилось свободнее и оканчивалось черным шлейфом. Широкий вырез позволял любоваться не только ее грудью, но и звездой. Руки Брайс были обтянуты черными атласными перчатками. Черные пальцы теребили бриллиантовые серьги почти до плеч. Волосы на голове удерживал бриллиантовый гребень. А дальше рыжий поток перехлестывал через плечо. В другой руке она сжимала серебристую маску. Полные, кроваво-красные губы улыбались Ханту. Глаза были щедро подведены. Никаких особых ухищрений с макияжем, но это производило неотразимый эффект. «Солос пылающий. Куинлон, у меня нет слов». «Ты выглядишь не хуже». «Серьезно?» — спросил Хант, поправляя лацканы смокинга. «Может, останемся дома и займемся любимым делом?» «Вот это королевское предложение», — засмеялся Хант. «В любой другой вечер я бы, не задумываясь, ответил «да». Но сегодня...» Он подал ей руку. «Идем, ваше высочество». Усмехнувшись, Брайс взяла его под руку. Хант вдохнул ее запах, аромат жасминовой туалетной воды. Она нахлобучила тиару, выточенную из цельного бриллианта. Корона сверкнула, словно воспламененная звездным светом. Хант поправил тиару и повел свою истинную пару к двери, во внешний мир, ожидавший их. Рун поклонился сидящим архангелам. Гипаксия, шедшая с ним рядом, тоже поклонилась. «Дерьмовый врун. Вот он кто». Так сокрушенно думал он о себе час назад, надевая черный смокинг. На бал он шел как жених Гипаксии и наследный принц. Но все его мысли были только о ясном дне. О том, что через считанные часы он увидит эту женщину. Он удачно выбрал место для свидания. Фонтан находился в тени за массивными стеклянными стенами оранжереи, в 15 футах от лестницы, ведущей из здания в сад на крыше и в звездное небо. С той ночи они с ясным днем больше не общались. Он несколько раз пытался выйти на связь, но она не отвечала. Выполнит ли она свое обещание? Может, она уже находилась в толпе гостей, наполнивших оранжерею? Сняв черную резную маску, он приветствовал архангелов, как того требовал этикет. Затем, отойдя от Селестены и Ефраима, стал снова разглядывать толпу. Красивые женщины в красивых платьях. Все они были в масках, но большинство он знал. Ясный день вполне могла оказаться одной из них. Он не представлял, кого и где искать в этом громадном пространстве, залитом светом свечей и украшенном гирляндами и венками из осенних листьев, которые специально привезли сюда из северных частей Вальбары. На столиках — крылатые черепа и косы, вперемешку с разноцветными осенними тыквами. Ясный день могла находиться в любом уголке оранжереи. Празднество сопровождалось беспрецедентными мерами безопасности. Настоящий спектакль, устроенный 33-м легионом. Бдительность граничила с паранойей. Солдаты стояли за дверями и парили в небесах. Баксиан и Наоми лично проверяли документы и приглашения гостей. Эти двое простоят там всю ночь, пока остальные триарии будут праздновать. Никто из триариев Эфраима к охране не привлекался. Может, им не доверяли? Или, наоборот, не хотели нагружать дополнительными обязанностями? Рун в это не вникал. Пипа Спецес и ее светопад как в воду канули. Афионские мятежники тоже ничем себя не проявляли. Однако волкожутни по-прежнему расхаживали по улицам города. Были они и на балу. Рун снова надел маску и спросил Гипаксию. «Тебе что-нибудь принести?» Она была в платье сочного синего цвета. На темных волосах, убранных в высокую прическу, поблескивала морошковая корона. На нее оборачивались и смотрели вслед. Красота Гипаксии была видна и под белой маской в форме ангельских крыльев. «Спасибо», — учтиво улыбнулась она. «Я ничего не хочу». К Гипаксии подошел Итан. Он был в традиционном смокинге. На лице серебристая маска в форме волчьей морды, поблескивающая в лучах маленьких светильников первосвета, которыми был усеян потолок оранжереи. «Дочка речной королевы хочет с тобой познакомиться», — негромко сообщил Итан, кивнув в сторону Тариона. Рядом с Тарионом стояла привлекательная молодая женщина с кудрявыми волосами. Лицо русала было каменным. Чувствовалось, он явно предпочел бы сейчас находиться в другом месте. Зато лицо его спутницы, облаченной в полупрозрачное платье бирюзового цвета, возбужденно сияло. Она жадно впитывала новые впечатления. Тарион и не собирался идти на этот бал. Он недурно вписался в компанию Руна и наслаждался жизнью, пока вчера к нему не явился Выдор и не передал послание речной королевы. Та приказала сопровождать ее дочь на губернаторский бал. Не ахти какая катастрофа, но Тариона вышибло из колеи. «Мне напомнили о существовании поводка», — сказал он, отвечая на вопрос Руна. Так оно и было. «С удовольствием с ней познакомлюсь», — ответила Гипаксия. Итан взял ее под руку. «У нас еще будет время потанцевать», — сказала она Руну. «Само собой», — буркнул Рун, но быстро вспомнил свою роль и поклонился. «Конечно, почту за честь», — пробормотал он. Гипаксия окинула его странным оценивающим взглядом и удалилась с Итаном. Рун чувствовал, ему нужно хорошенько выпить. Желающих выпить обслуживали 6 баров, и вокруг каждого собралась толпа. Рун направился к ближайшему и уже прошел полдороги, когда в оранжерее появились его сестра и Кормак. Брайс выглядела настоящей принцессой, и совсем не потому, что ее голову венчала фамильная корона дома Дананов, надетая по требованию отца. Ее провожали взглядом и далеко не всегда добрым. Возможно, гости смотрели не столько на нее, сколько на Аталара. Ангел шел позади королевской пары. Селестена дала ему выходной. Но как он мог спокойно идти сзади, видя руку Брайс в руке другого мужчины? Правда, лицо Аталара ничего не выражало. Он снова был Умброй Мортисом. Внимание Руна привлекла копна красно-рыжих волос, мелькнувшая в другом конце оранжереи. Отец. Король Осени шел навстречу Брайс и Кормаку. Чувствовалось, а Валенский принц хочет поздороваться с королем, но Брайс дернула его за рукав и повела к подиуму, на котором сидели архангелы. Несколько фейцев возмущенно отреагировали на подчеркнутое пренебрежение. В их числе были родители Флина. Флин, этот отступник, сослался на головную боль и остался дома. Судя по кислым физиономиям его родителей, их он в известность не поставил. Они привыкли, что Флин всегда следует за Руном по пятам. Их непутевый сын не только проявил неуважение к губернаторам, но и спутал планы многих потенциальных невест, надеявшихся сегодня охмурить этого вечного по весу. Игнорируя возмущенных фейцев, Брайс не стала вставать в очередь из желающих поздравить Селестену и Ефраима, а прошла прямо к подиуму. Никто не посмел ее одернуть, а Талар двинулся следом. Увидев взбешенное лицо короля осени, Кормак и Рун тоже поспешили к подиуму. Брайс с Кормаком поклонились архангелам. Селестенна удивленно смотрела то на Валенского принца, то на Ханта. «Поздравляю вас обоих!» – произнесла Брайс. «Вален желает вам счастья и надеется, что так оно и будет», – добавил Кормак. «Какое облегчение, что в зале не было Мордока. Подручный Лани не сможет определить, кому принадлежат запахи, которые он тогда учуял в переулке. Зато на празднестве была Лань. Рун предупредил двоюродного брата, чтобы держался от нее подальше, не откликаясь на жгучие призывы крови об отомщении. «Мы, в свою очередь, тоже желаем вам счастья», — сказала Селестена. «Благодарю вас». Брайс широко улыбнулась. «Мы с принцем Хантом намерены быть вполне счастливыми». По пространству оранжереи прокатилась волна удивленных возгласов. Брайс полуобернулась к Ханту и протянула руку. Ангел подошел к ней. В глазах сверкало дерзкое изумление. Кормак, казалось, колебался между удивлением и яростью. Руну показалось, что оранжерея начала вращаться. Никак не думал, что Брайс отколет такой номер. Рун был по-настоящему шокирован и едва сумел подавить нервный смех. «Принц?» — переспросила Селестена. Брайс взяла Ханта под руку и прижалась к нему. «Мы с Хантом истинная пара». За этими словами последовала обворожительная улыбка. «Это делает его моим принцем. Мы с принцем Кормаком крепко подружились за этот месяц, и он любезно согласился проводить меня на сегодняшнее торжество». Брайс повернулась к гостям и быстро нашла в толпе короля осени, глядевшего на нее. Лицо короля было белым. «Отец, я думала, ты уже сообщил нашему губернатору об этом». «Охренеть». Все это время она играла по правилам, дожидаясь заветной минуты, возможности во всеуслышание заявить, что они с Хантом истинная пара, что Хант — принц, фейский принц. И король осени, ненавидящий публичные скандалы, выбор у него был невелик — назвать дочь лгуньей и скомпрометировать себя или подыграть ей. Ему не оставалось иного, как заявить перед ошеломленной толпой гостей. «Ваши светлости, прошу меня извинить. Должно быть, это событие попросту выпало у меня из памяти». Глаза короля, устремленные на Брайс, угрожающе сверкнули. «Надеюсь, ее излишнее эмоциональное сообщение о союзе с Хантом Аталаром не будет расценено как попытка затмить торжество вашего бракосочетания». «Ни в коем случае», — ответила Селестена, прикрывая рот ладонью, дабы спрятать улыбку. «Мои поздравления и наилучшие пожелания тебе, Брайс Квинлан и Ханту Аталару». Вполне официальное поздравление. Получалось, Селестена признала их союз. Эфраим что-то пробурчал и махнул ближайшему официанту, разносящему выпивку. Сочтя это разрешением удалиться, Брайс вновь поклонилась губернаторам и увела Ханта от подиума. Кормаку хватило благоразумия пойти следом. У ближайшей колонны он их оставил и медленно двинулся к королю осени. Воспользовавшись моментом, к ним подошел Рун. «Красивая штучка!» — усмехнулась Брайс, имея в виду корону. «Это все, что ты хочешь мне сказать?» — удивился Рун. «А что еще говорить?» — пожала плечами она. Хмурый взгляд Брайс подсказывал, здесь слишком много гостей с острым ванирским слухом. Возможность наорать на нее у Руна будет позже. Хотя он вовсе не хотел орать на сестру. Она нашла свой способ выбраться из неразрешимой, казалось бы, ситуации. Собственный, хитроумный и дерзкий способ. «Я очень рад, что ты моя сестра», — признался Рун. Брайс улыбнулась ему во весь рот. «А смокинг недурно на тебе сидит», — кое-как, справившись с шоком, сказал ангелу Рун и для большей наглости добавил. «Ваше высочество». Аталар оттянул тесный воротник. «Теперь я понимаю, откуда у тебя все эти сережки и колечки. У вас так принято одеваться на подобные церемонии». «Первое правило для принцев», — улыбнулся Рун. «Бунтуй везде, где только сможешь». Слишком мягкая формулировка, если учесть, чем они все занимались в эти дни. Хант что-то прорычал. Дальнейшие правила Рун сообщить не успел. Со стеклянного потолка оранжереи опустился громадный экран. Зажужжал проектор. Эфраим и Селестена поднялись со своих мест. «Друзья», — Раздался над толпой звонкий голос Селестены. «Мы благодарим вас за то, что в этот прекрасный вечер вы пришли отпраздновать наш союз». «Мы с Селестеной с огромной радостью возвещаем о создании нашей истинной пары», — загремел бас Эфраима. Он сдержанно улыбнулся своей прекрасной половине. «И с такой же огромной радостью мы приветствуем на расстоянии наших почетных гостей». Огоньки первосвета погасли, отчего мерцание свечей внутри декоративных черепов стало еще более зловещим. На экране появилось изображение семи тронов, зрелище, превосходящее по омерзительности любой череп и косу. Шесть тронов были заняты, седьмой стараниями принца Ямы уже не первый век оставался пустым. У Руна похолодели руки, а Стерии холодно взирали с экрана на торжество. Глава 59. У Брайс перехватило дыхание. Астерии смотрели на них, словно видели сквозь экран. Видели всех собравшихся. Должно быть, действительно видели. Она взялась за руку Ханта. Тот крепко сжал ее руку и прикрыл крылом. Боги, ее ангел сегодня был неотразим. Она точно все рассчитала. Сегодняшнее торжество — единственное место, где отец не посмеет открыто выступить против нее и где ее союз с Хантом будет подтвержден и признан архангелами. Она выполнила все отцовские приказы, оделась так, как он велел, чтобы только попасть сюда. Она буквально бежала к подиуму, торопясь объявить Ханта своей истинной парой и опередить отца, который явно собирался представить ее невестой Кормака. Как все здорово получилось! Брайс еще не успела отойти от радостного возбуждения, хваля себя за находчивость. Отец, конечно же, нанесет ответный удар, но это случится потом. А сегодня она будет праздновать свою победу. Она понимала, Ханту столь же неинтересен титул принца, как ей титул принцессы. Но она осуществила задуманное, сделав это ради себя, ради них с Хантом. Она уже подумывала утащить Ханта в какое-нибудь укромное местечко и там самозабвенно трахнуться, когда вдруг опустился этот проклятый экран. И теперь, глядя на шесть бессмертных фигур, на мальчишеское лицо Ригелуса, Брайс не одна испытывала шок. Других гостей тоже трясло. Ее сердце напоминало барабан, по которому без устали стучали. Селестена с Эфраимом низко поклонились. Следом поклонились все собравшиеся. Брайс показалось, что она вот-вот рухнет на пол. Ноги ее не слушались. Хант вновь стиснул ее руку. Брайс смотрела не на экран, а в пол, ненавидя этот животный страх. Эти существа судили их. Одно слово астериев и их подручные убьют всех, включая и ее семью. «Селестена, Эфраим, примите наши искренние поздравления», произнес Ригелус, вкрадчивый голос которого не вязался с обликом подростка, в теле которого пребывала его гнусная душонка. «Желаем вашему союзу быть счастливым и плодотворным». Архангелы вновь склонили голову в знак благодарности. «Мы благодарны вашей мудрости и доброте, соединившей нас», сказала Селестена. Брайс безуспешно пыталась уловить какой-нибудь подтекст в интонации архангелицы. «Только легкое напряжение». Неужели Селестена говорила искренне? Тогда чем вызвано это напряжение? Ложью или присутствием астериев, пусть и виртуальным? Следом заговорила Актартис, южная звезда. Она сидела справа от Ригелуса. Ее древний голос напоминал треск ломающегося льда. «Насколько понимаю, у нас есть повод поздравить не только Селестену с Эфраимом». У Брайс похолодела спина. «Принцесса Брайс Данан и принц Ханта Талар», — произнес Ригелус. Их имена прозвучали как приказ, как команда. Гости расступились, позволяя астериям увидеть их. Боги милосердные. Лицо Брайс мгновенно побледнело. Откуда они узнали? Впрочем, разве пространство оранжереи не было усеяно камерами, позволяя астериям видеть и слышать все происходящее здесь? К Брайс подошел король осени и, низко поклонившись, сказал: «Священные правители, представляю вам мою дочь». Интересно, ему не противно кланяться этим чудовищам? Ее охватило злорадство при виде кланящегося отца, но наслаждаться зрелищем она не могла. Ритуал требовал поклониться и произнести: «Слава Астериям!» Рядом с королем осени появился Кормак и низко поклонился. Статус наследного принца Авалена не оставлял ему выбора. Он был в бешенстве от ее выходки, и не только от бесцеремонного разрыва их помолвки. Почему она не предупредила его заранее? «У тебя припасены еще какие-нибудь сюрпризы, принцесса?» Злобно спросил он у колонны. «Ты нарушила нашу договоренность, и я этого не забуду». Она тогда не ответила, но... Известно ли Астериям, что сейчас перед ними стоял один из самых опасных мятежников, играющий роль наследного принца? Знают ли они о помощи Брайс Кормаку и о совместных делах? Если да, тогда ни ей, ни Аваленскому принцу не жить. «Позвольте представить вам ее истинную пару и супруга, принца Ханта Аталара». Резко, с ощутимым недовольством продолжал король осени. Он был готов убить Брайс, если Кормак его не опередит. Но, согласно фейскому праву, теперь она принадлежала Ханту. Эта принадлежность за последние несколько минут была признана не только архангелами, но и астериями. Возможно, Ханту сейчас было очень не по себе. Возможно, он ненавидел свой новый титул и существ, глядящих на него с экрана. Лицо ангела хранило бесстрастие. Прошелестев крыльями, он поклонился и произнес: «Слава Астериям!» «Выпрямитесь!» Милостиво разрешил Ригелус. Брайс, Хант и король осени послушно выпрямились. Глаза всех собравшихся были устремлены на них. Ригелус, находящийся далеко отсюда, в вечном городе, буравил их взглядом и слегка улыбался. Казалось, он знал все дела Брайс за последние недели, все ее бунтарские поступки и мысли. Брайс опустила глаза, ненавидя себя за малодушие. Хант смотрел прямо на экран. Но светлая рука Астериев сказал: «Так много счастливых союзов родилось в этот вечер. Желаем вам хорошо повеселиться. Отпразднуйте же день смерти. Мира и благополучия вам». Все снова поклонились. Экран погас. Судя по звукам из разных углов полутемного пространства, многие гости не дышали, пока Астерии были на связи. Зажглись огоньки первосвета. Вновь заигравший оркестр несколько тактов отчаянно фальшивил, словно музыкантам требовалось прийти в себя. Даже архангелы, вернувшиеся на подиум, были бледны. Брайс повернулась к отцу. «Ну ты и сучка!» Едва слышно прошипел король осени. Брайс широко улыбнулась. «Надо говорить так. Ну ты и сучка, ваше высочество!» Сказав это, она отошла, успев заметить, как Хант усмехнулся и подмигнул королю. «Один шаг, и я тебя поджарю, задница ты поганая», — говорил его взгляд. Лучше всего напряжение снимали танцы. Брайс пошла к танцевальному пятачку, на ходу успокаивая себя глубоким дыханием. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Хант коснулся ее плеча. «Да, ваше высочество», — пробормотала она. «А я думал, Квинлан. Ты меня так называешь только в постели», — усмехнувшись, прошептал он ей на ухо. Так оно и было. Вчера вечером, постанывая от его толчков, она повторяла: «Ты мой бесподобный принц». Брайс прижалась к нему, сбрасывая последние куски ледяного панциря, оставленного включением астериев. «До сих пор не верю, что у нас получилось». «Нам еще с последствиями разбираться», — напомнил ей Хант. Король осени явно заставит ее дорого заплатить за крушение своих планов. Но сегодня, на глазах стольких гостей, он ничего не сможет сделать. «Потанцуешь со мной?» — спросила Брайс. «Ты действительно хочешь танцевать?» «Конечно. Ты ведь умеешь?» «Разумеется, но ты не представляешь, как я давно этим не занимался». После Шахары ему было не до танцев. «Давай, потанцуем!» — попросила Брайс, беря его за руку. Их первые движения были скованными и неуверенными. Хант обнял ее за талию, их руки соединились. К счастью, оркестр играл медленный танец. Даже не танец, а мелодию прекрасной баллады. При таком обилии зрителей им не сразу удалось встроиться в ритм движений. «Смотри на меня, и пусть остальные проваливают в Хелл», — предложил Хант. Его глаза сияли радостью и желанием, и в этом был весь Хант. Звезда на груди Брайс вспыхнула. Платье с глубоким вырезом позволяло всем насладиться этим зрелищем. Послышались удивленные возгласы, но Брайс смотрела только на Ханта. Он снова улыбнулся. Его улыбка. Больше для нее сейчас ничего не существовало. Их движения приобрели легкость, а когда Хант ее закружил, она тоже улыбнулась. Хант безупречно вел ее в танце, кружа по сверкающему полу. Краешком глаза Брайс видела танцующих Руна и Гипаксию. Селестена с Эфраимом тоже танцевали. Наоми и Баксиан по-прежнему стояли у дверей. К ним присоединился Исайя. Но Брайс было не оторвать взгляда от Ханта. Он поцеловал ее в губы, и от поцелуя вся вселенная растаяла, перестав существовать. Были только они, их танец и сплетение душ. «Все, что происходило в моей жизни, было ради встречи с тобой, Куинлан. Ради этих мгновений. Я твой. Навсегда». От этих слов ей сдавило горло. Звезда ярко вспыхнула, словно маленькая луна осветила всю оранжерею. Брайс тоже поцеловала Ханта, ничуть не тяготясь присутствием зрителей. Для нее существовал только он. Рун танцевал с Гипаксией, чувствуя, что ее мысли бродят где-то далеко. Сам он старался не смотреть в сторону Брайс и Ханта, пялящихся друг на друга, как влюбленные подростки, и не слышать шепота по их поводу. «Вы только представьте, Умбра Мортис и вдруг Фейский принц. Какой позор!» Гости не стеснялись в выражениях, скрывая лица за масками. Но маски не скрывали их запаха. По запахам Рун узнавал злопыхателей и запоминал. «Аталар теперь его зять, считай, что брат». Рун не потерпит, чтобы говорили гадости о его семье. Как бы он сам ни относился к своей родне, семью он ценил. Кормак покинул торжество, выбрав укромный уголок и телепортировавшись отсюда. Пусть и небольшое, но облегчение. Этот маленький сюрприз, преподнесенный Брайс, настолько вышиб его из колеи, что Кормаку стало не до разборок с Ланью. Рун не винил двоюродного брата за уход. После демарша Брайс его наверняка бы обступили фейские семейства, предлагая своих дочерей на выданье. Родители Флина и их остроглазая Сатия, наверное, сбились с ног, выслеживая Аваленского принца. Мысленно поиздевавшись над их безуспешной охотой, Рун подавил улыбку и перевел взгляд на свою партнершу. Гипаксия внимательно разглядывала танцующих. «Ты кого-то ищешь?» — тихо спросил он. «Свою сестру. Лань». Напряжение, охватившее было Руна, рассеялось. «Вон она, стоит у подножия подиума вместе с Полуксом». Рун развернул Гипаксию к подиуму. Лань и Молот стояли вместе. Оба в черных матовых масках. Ангел был в белой имперской форме, отороченной золотом. Лань в золотистом сверкающем платье, облегающем до бедер и широком ниже. Светлые волосы были убраны в высокую прическу. Ей хватило ума не надевать на бал свое любимое серебряное ожерелье. Только изящные золотые сережки, свисавшие почти до плеч. «Красивая у них пара», — тихо заметила Гипаксия. «Чудовище внутри, а внешне такие красавцы». «Да уж», — проворчал Рун. «Я ждала этого вечера, чтобы встретиться с нею», — покусывая губу, призналась королева ведьм. «Если хочешь, я пойду с тобой». «А что еще он мог предложить?» «Ты думаешь, она может позволить себе что-нибудь неадекватное?» «Она слишком умна, чтобы устраивать скандалы. Мне думается, она вообще не склонна к таким вещам. Она из того же теста, что и мой отец. Самое худшее, она может напрочь тебя проигнорировать». Рун почувствовал, как Гипаксия напряглась. «Наверное, ты прав. Я теперь думаю, стоит ли вообще к ней подходить. Встреча может испортить мне все торжество. Потом буду прокручивать это в мозгу». «Зачем вообще с ней встречаться?» «Как-никак она мне сестра. Я никогда с нею не говорила и не видела ее в реальной жизни». «У меня было такое же чувство, когда я узнала о существовании Брайс». В глазах Гипаксии снова появилась отрешенность. «Ты действительно не против подойти со мной?» Рун взглянул на массивные часы в дальнем конце оранжереи. Без 10:12. У него в запасе оставалось несколько минут. Их так и так требовалось чем-то занять. «Не хотел бы, не стал бы предлагать». Они покинули танцевальное пространство. Танцующие расступились, пропуская красавицу-королеву. Лань равнодушно следила за ее приближением. Зато Полукс улыбнулся Гипаксии, а затем и Руну. Гипаксия, надо отдать ей должное, ничуть не смутилась. «Здравствуй, Лидия», — произнесла она, расправляя плечи. «Здравствуй, Гипаксия», — ответила Лань, едва шевельнув губами. Голос ее звучал сухо и монотонно. Она выказывала крайнее неуважение, не назвав Гипаксию королевой и даже не склонившись. «Я хотела официально поздороваться с тобой, сестра», — сказала Гипаксия. «Так меня никто еще не называл», — призналась Лидия. Полукс осклабился. Рун предостерегающе оскалил зубы, получив в ответ насмешливую улыбку. «Надеюсь, мы обе теперь чаще будем слышать это обращение», — сделала новую попытку Гипаксия. В красивом, холодном лице Лани ничего не изменилось. Оно ничуть не оттаяло и не потеплело. «Возможно», — равнодушно ответила Лидия и продолжила рассматривать толпу гостей, демонстрируя скуку и полное отсутствие интереса. Она позволяла королеве-ведьм уйти. Большего оскорбления трудно было придумать. Рун взглянул на часы. Ему пора, не привлекая внимания, дойти до дверей, ведущих в сад, и выскользнуть наружу. Но он не мог оставить Гипаксию наедине с ее жуткой сестрой. «Тебе нравится Лунатион?» — спросила Гипаксия, все еще надеясь завязать разговор. «Нет», — процедила Лань. «Я нахожу этот город утомительно плебейским». Молот хихикнул. Гипаксия взглянула на него и с поистине королевской властностью сказала. «Иди отсюда. Не мешай мне говорить с сестрой». «Не тебе мне приказывать». Глаза Полукса злобно вспыхнули. Такой поворот несколько удивил Лань. «Полукс, оставь нас на минутку», — сказала она. Молот сердито посмотрел на Гипаксию, однако в лице королевы-ведьм ничего не дрогнуло. Палач, века оставлявший после себя трубы, не вызывал у нее ни страха, ни тем более восхищения. Усмотрев для себя лазейку, Рун сказал Гипаксии. «Я тоже не буду вам мешать». Не дав королеве возразить, он смешался с толпой. По сути, предательски бросил ее. Он ощущал себя куском дерьма, и все же... Рун беспрепятственно добрался до западных дверей. Вышел наружу, спустился с невысокого крыльца и оказался на гравийной дорожке. В тени журчал фонтан. Свет из окон оранжереи туда не доходил. Рун прислонился к чаше фонтана. Сердце его гулко колотилось. Прошло еще 2 минуты. Придет ли ясный день? Он не спускал глаз с дверей, заставляя себя размеренно дышать. Затея встретиться здесь показалась ему неудачной и даже опасной. Только что он говорил с Ланью и Молотом. На балу полным-полно врагов. Если все откроется, они, не задумываясь, убьют и его, и ясного дня. Вправе ли он рисковать жизнями их обоих? «Ищешь кого-то?» — спросил вкрадчивый женский голос. Рун резко повернулся, увидел женщину в маске, и у него душа нырнула в пятки. За чашей фонтана, в тени... Стояла гарпия и словно ждала кого-то. Глава 60. Рун смотрел на лицо, скрытое маской и тенями. Нет, это ни в коем случае не она. Гарпия, Хэл, ее побери. Темные волосы, худощавая фигура, дразнящий рот. «Что ты тут делаешь?» Гарпия подошла ближе. Ее крылья были чернее ночи. Рун заставил себя глотнуть воздуха. «День?» — тихо спросил он. «Ты о чем?» — удивленно моргнула она. Воздух стремительно вырвался из его легких. «Хвала долбанным богам! Не она! Но если Гарпия уже здесь, а агент Ясный День вот-вот появится...» Последний раз он видел Гарпию в тот проклятый день в баре, куда она явилась вместе с Ланью. С тех пор она не попадалась ему на глаза, и встреча у фонтана с кем-то еще не превращала свидание в сходку мятежников. Но если у Гарпии имелись подозрения на его счет, и если ясный день, кем бы она ни была, увидит их вместе, надо поскорее убираться, возвращаться в оранжерею и не ставить агента под удар. Какой же он идиот! «Веселись!» — буркнул он Гарпии. «Не хочешь подарить мне поцелуй украдкой?» Насмешливо бросила она вслед удаляющемуся руну. Потом, когда они с ясным днем встретятся на ментальном мосту, он все ей объяснит. Часы показывали 1:01. Она не пришла. Возможно, видела, кто находится в саду, и решила не рисковать. И еще одна наблюдательница затаилась у самых дверей. В прорезях маски сверкнули золотистые глаза Лани. Неужто она за ним следила? Рун мысленно выругался. Неужто заподозрила, что его торопливый уход означал встречу с кем-то? Насколько ему известно, до сих пор Лань помалкивала о разгроме базы на Идре. Не потому ли, что рассчитывала поймать более крупную добычу? А что может быть крупнее агента «Ясный день»? Величайшая удача для охотницы за шпионами. Рун молча прошел мимо Лани, едва взглянув на нее. Она в ответ смотрела с полнейшим равнодушием. Вернувшись в шумное душное пространство оранжереи, Рун потянул воротник рубашки. Он едва не попал в лапы Лани и Гарпии и едва не позволил им схватить ясного дня. Ни с кем не прощаясь, Рун торопливо покинул празднество. Хант облизал Брайс всю шею. Его рука зажимала ей рот, приглушая стоны. Он тащил свою истинную пару по тускло освещенному коридору. «Хочешь, чтобы нас застукали?» Глухим от желания голосом спросил он. «Мне все равно, мы теперь официально признанная истинная пара». Они остановились перед дверью кладовки. Брайс дернула ручку. Хант сам едва сдерживал стоны, упираясь каменным членом в соблазнительные ягодицы Брайс. Сейчас они скроются в кладовке и запрутся изнутри, а еще через несколько секунд он войдет в свою избранницу по самые яйца. Конечно, Баксиан и Наоми прекрасно сознавали, что они с Брайс отправились вовсе не в туалет. Но оба ангела лишь усмехнулись. «Заперто», — пробормотала Брайс. Хант усмехнулся, утыкаясь губами в ее теплую шею. «Куинлан, тебе повезло, что рядом с тобой большой и крепкий альфа-придурок». Если сейчас кто-то пройдет по коридору, достаточно мимолетного взгляда на его брюки, чтобы понять, чем он собрался заняться. Хант продержался 3 танца, пока желание не одолело его, заставив покинуть оранжерею и увести Брайс. Вскоре они вернутся, но вначале он не знал, как поведет себя, если его вздумают называть принцем Хантом. Но авантюра Брайс того стоила. Своим диким планом она поделилась с ним более 2 недель назад. Хвала богам, что вообще спросила, согласен ли он на такой сценарий. Хант еще несколько раз чмокнул Брайс в шею, потом оттеснила двери. Брайс старалась не дышать шумно. Лицо у нее раскраснелось от желания. Она хищно улыбнулась, отчего его член задергался. «Смотри и учись, дорогая». Хант надавил плечом на дверь. Хрустнул сломанный замок. Не мешкая, Хант потянул Брайс за собой. Она тут же обхватила руками его шею, готовясь обвить ногами талию. Еще немного, и сильные руки ангела приподнимут ее и упрут в стену. Его остановил удивленный женский писк. Хант стремительно повернулся. Его разум пытался угнаться за вздыбленными чувствами. Меньше всего он ожидал увидеть в кладовке эту пару. Но глаза не обманешь. Платье Селестена сползло с плеча, обнажив полную круглую грудь. Кожа на груди блестела, словно кто-то недавно ее облизывал. Но между Архангелицей и Хантом стоял вовсе не Ефраим. И не его одежды были измяты, волосы спутаны, а губы распухли. Вместе с Селестеной в кладовке обнаружилась гипоксия. Хант не находил слов. Брайс откашлялась и заслонила Ханта, точнее его безобразно выпирающий член. «Я так понимаю, запертая дверь означала, что место уже занято?» — невозмутимо спросила она. Гипоксия и Селестена молча смотрели на них. Элегантные прически обеих были растрёпаны. Хант тихо закрыл дверь и поднял руки. Вокруг Селестены уже мерцал ореол ее магической силы. Гнев архангелицы, готовый ударить по врагу. Ханту было не удержать своей молнии, готовящей ответный удар. Если Селестена сделает выпад, он сумеет парировать. Чувствуя надвигающуюся бурю, Брайс тихо сказала Гипаксии. «Никогда еще не попадала в такой переплет». Гипаксия оглянулась на губернатора, глаза которой стали белыми от бурлящей силы. «Я тоже», — призналась королева ведьм, пытаясь говорить спокойно. Кладовка имела только одну дверь, единственный выход, если еще раньше Селестена не разворотит всю крышу здания. Хант положил руку на плечо Брайс, приготовившись к худшему исходу. Но его истинная пара, все с тем же спокойствием, сказала. «Давайте проясним ситуацию. Мы с Хантом не скажем ни слова». Гипаксия, понимающе кивнула. «Спасибо». Она взглянула на свою возлюбленную. «Селестена, ты как?» Губернатор безотрывно смотрела на Ханта. Один неверный жест, и она его убьет. Однако Хант улыбнулся. Она не сможет его убить. «Мои губы останутся накрепко запечатанными», — пообещал он. Крылья Селестены ярко вспыхнули, отчего в кладовке стало светло, как днем. «Вы поставили в опасное положение ту, кого я люблю. Эфраим считает, что я принадлежу только ему. За посягательство на свою собственность Эфраим расправится с нею. Или это сделают Астерии, выпустив гневное заявление о неслыханном вмешательстве?» Брайс подняла руки. «Если уж на то пошло, у Астериев есть повод расправиться и со мной». Хант резко повернулся к ней, боясь, как бы она не сболтнула лишнего. «Я чем-то похожа на вас?» Выпуталась Брайс, и у него отлегло от сердца. Хвала богам, что она не заикнулась о пособничестве мятежникам. «Я думаю, нам повезло с таким губернатором, как вы. Вы разительно отличаетесь от Эфраима с его сворой неудачников. Но как только он отправится во свояси, вы наверняка постараетесь сделать Лунатион еще более восхитительным». Хант изумленно смотрел на Брайс. Она лишь пожала плечами. Ее глаза встретились с глазами Селестены. Звезда на груди вспыхнула. Сила говорила с силой. Женщина с женщиной, губернатор с принцессой. Нет, само выражение лица и поза Брайс предполагали нечто повыше. Это слово уже вертелось у Ханта на языке, но ангел загнал его поглубже, запретив себе думать об этом слове и возможных последствиях, связанных с ним. Сохраняя ту же позу более чем принцессы, Брайс сказала, «Я вовсе не собираюсь портить жизнь ни одной из вас». Она посмотрела на Гипаксию, чье выражение лица было схоже с ее собственным. «Мы союзницы, не только в политике, но и как женщины, которым пришлось делать нелегкий и далеко неприятный выбор. Женщины, живущие в мире, где полнота власти принадлежит мужчинам, считающим нас всего лишь инкубаторами для размножения». Гипаксия вновь кивнула, однако Селестена продолжала напряженно смотреть на Брайс. «Хищница, выбирающая, куда бы нанести удар». Хант вновь собрал свою магическую силу. «Но я не являюсь чьей-то призовой кобылой», — продолжала Брайс. «Я затеяла рискованную игру, втянув в нее этого идиота». Большим пальцем она указала на Ханта, едва не разинувшего рот от таких слов. «К счастью, мой замысел удался. Я вот что хочу сказать. Если вы обе готовы биться за свою любовь, затейте такую же игру». «Наплюйте на ваши обязательства перед Эфраимом и Руном. Я вас поддержу. Нам придется пойти против воли Астериев, но... Вспомните, что я устроила сегодня. Готова всячески вам помочь. Все влияние, каким я обладаю, ваше. Только давайте покинем эту кладовку целыми и невредимыми». Стало тихо. Сила, бурлящая вокруг Архангелицы, начала гаснуть, как гаснет заходящее солнце, пока не остался лишь мерцающий силуэт. Гипаксия положила руку на плечо возлюбленной, показывая, что они в безопасности. Селестена поправила платье. «Нельзя сказать, что у нас не было выбора. Когда король осени пришел ко мне просить руки Гипаксии для своего сына, это я убедила ее принять предложение. Но кого мне любить, с кем строить парные отношения? Архангелице не дано самостоятельно принимать такие решения». «Мне это знакомо», — угрюмо произнес Хант. Поймав удивленный взгляд Селестены, он показал запястье, где еще совсем недавно темнело клеймо раба. «Я слишком долго был рабом». «Наверное, участь губернатора и раба разделены совсем тоненькой перегородкой», — задумчиво проговорила Гипаксия. «Я рассуждала так. Гипаксия выйдет за принца. Этот брак будет чисто официальным, а через какое-то время мы с нею возобновим отношения. Но затем Астерии отдали приказ насчет Эфраима, и мне не оставалось иного, как сказать «да». «А Эфраим?» — хотела было спросить Брайс. «Я согласилась», — перебив ее, твердо произнесла Селестена. «Хотя отношения с ним и не приносят мне радости». Гипаксия поцеловала ее в щеку. Теперь понятно, почему перед их первой ночью с Эфраимом Селестена выглядела расстроенной и даже напуганной. Ее сердце совсем не лежало к этому мужчине. «Мы будем молчать до тех пор, пока вы намерены сохранять ваши отношения в тайне», — сказала им Брайс. «Даю вам свое слово». Обе кивнули. Хант понял, она заручилась их доверием, стала той, кому безоговорочно доверяют. И в самом деле больше, чем принцесса. Улыбнувшись своей истинной паре, Хант сказал: «Пожалуй, нам стоит покинуть это помещение. А то не ровен час сюда кто-нибудь заглянет и подумает, что я наслаждаюсь жизнью на всю катушку». Гипаксия и Брайс засмеялись. Селестена ответила сдержанной улыбкой. Похоже, Брайс это заметила. Взяв Гипаксию под руку, она повела королеву-ведьм к выходу. «Давай поговорим о том, какую оплеуху получил сегодня король осени и какая злость раздирает его». Они вышли, оставив Ханта и Селестену наедине. Архангелица внимательно смотрела на него. Хант не осмеливался шевельнуться. «Значит, теперь ты стал настоящим принцем?» — сказала Селестена. «Выходит, что так», — ответил Хант, не зная, куда она клонит. Губернатор направилась мимо него в коридор. «Надеюсь, ты знаешь, что перегородка между принцем и рабом тоже очень тонка». «Знаю», — ответил Хант, почувствовав тяжесть в груди. «Тогда почему ты взвалил на плечи эту ношу?» — спросила Селестена, останавливаясь на пороге. Он посмотрел на Брайс, неторопиво шедшую под руку с Гипаксией, будто они закадычные подруги. «Она того стоила». «Ах, Хант, любовь — это ловушка», — без тени улыбки сказала Селестена, качая головой и обращаясь больше к себе, чем к нему. «И мне не придумать, как из нее освободиться». «Вы действительно хотите освободиться?» Архангелица вышла в коридор. Ее крылья еще мерцали. «Каждый день», — тихо сказала она. Тарион старался не смотреть на часы, отмечавшие неумолимо текущее время. Водонепроницаемые часы прежде принадлежали деду, а Тариону достались в качестве подарка по случаю окончания средней школы. Выходка Брайс славно позабавила его, но всего на 5 минут, после чего его вновь охватила скука и нетерпение. Умом он сознавал, оказаться здесь, сопровождать дочь речной королевы — большая честь. Его невеста сияла от радости и счастья, но Тариону было отнюдь не весело. Ему приказали явиться сюда, а потому эта привилегия воспринималась им как очередная обязанность, наложенная на него речной королевой. Переодевшись, он на закате отправился к речным воротам. Дочь речной королевы выплыла из тумана на светлой дубовой лодке, которую тянули белоснежные лебеди. От внимания Тариона не укрылись собеки, следовавшие за лодкой на расстоянии 50 футов. Часовые, приставленные следить за благополучным путешествием драгоценной королевской доченьки. «Но разве это не волшебство?» — в 5-й раз подряд спросила его спутница, вздыхая и завистливо поглядывая на огни и танцующие пары. Тарион допил шампанское. «Я разрешила дочери выпить только 1 бокал вина», — писала речная королева в записке, переданной выдром. «К часу ночи она должна быть дома». Он все-таки посмотрел на часы. 1:20. Еще 15 минут, и можно будет потихоньку тащить королевское чадо к двери. Тарион протянул пустой фужер проходящему официанту. Дочь речной королевы стояла, надув губки. Тарион ослепительно улыбнулся ей, но она сказала: «По тебе не скажешь, что ты веселишься». «Тебе только кажется», — соврал он, целуя ей руку. «И твои друзья почему-то не подошли поговорить с нами». Она была права. Брайс с Хантом куда-то ускользнули. Итан болтал у дверей с Наоми Бореас и Извергом. Остальные, Рун и Кормак, смылись. И Гипаксия куда-то пропала. Королева-ведьм — единственная, кто подходил к ним. Разговор получился нескладным. Тарион едва выдержал взгляд Гипаксии. «Какой же ты был дурак, связавшись с этой женщиной», — говорили ее глаза. Но к дочери речной королевы Гипаксия отнеслась по-доброму. Та улыбалась во весь рот. Тарион не осмелился назвать королеву-ведьм своим любимым прозвищем — Пакс. «У моих друзей хватает светских обязанностей», — уклончиво ответил Тарион. «А-а-а», — протянула она и побрела к краю танцевального пространства, с тоской глядя на кружащиеся пары. Возможно, виной тому было выпитое шампанское, но Тарион словно впервые увидел дочь речной королевы. Темные глаза, полные тихого счастья и одновременно невыразимой тоски, кипучую, нерастраченную энергию и странное чувство, будто ей на один вечер подарили обличье смертной женщины. Едва часы пробьют час ночи, она превратится в речной ил. А сам он многим ли лучше ее матери? Целых 10 лет он мучил и обманывал эту девушку. Вот и сегодня он не давал ей вдоволь повеселиться, лишь потому что сам не был склонен к веселью. Должно быть, она почувствовала тяжесть его взгляда и повернулась к нему. Тарион тут же снова наградил ее ослепительной улыбкой и подозвал телохранителя, стоящего у них за спиной. «Тритус, мне что-то сегодня не танцуется. Подменишь меня?» Телохранитель оторопело смотрел на них, но Тарион еще раз улыбнулся ошеломленной дочери речной королевы и сказал: «Иди, потанцуй. Я скоро вернусь». Не дожидаясь возражений, он подвел дочь речной королевы к покрасневшему охраннику, робко протянувшему ей руку. Не оглядываясь, Тарион смешался с толпой, прикидывая, чем ему потом это аукнется. Но даже если его исколошматят, он больше не станет мучить несчастную девицу. Пройдя еще немного, он все-таки обернулся. Дочь речной королевы и телохранитель танцевали, улыбаясь друг другу. Оба были счастливы. Вот и хорошо. Неважно, кто ее мать, неважно, что его тяготит обязанность сопровождающего, девица заслуживала счастья, и неважно с кем. Тарион добрался до ближайшего бара и уже собирался заказать себе порцию виски, когда вдруг заметил фигуристую женщину. Судя по запаху, оборотень-леопард. Она сидела за стойкой, в нескольких шагах от него. Он всегда замечал крепкие женские задницы, а у этой леопардихи, хел побери, то, что надо. «Часто здесь бываешь?» — спросил он, подмигнув женщине. Леопардиха повернула голову. Ее светло-коричневая кожа поблескивала в мягком свете. Глаза смотрели из-под густых ресниц, великолепно сочетаясь с высокими скулами и полными губами. Лицо в форме сердечка обрамляли золотисто-каштановые волосы, не спадавшие свободными локонами. От нее веяло непринужденным изяществом кинозвезды. Вопрос Тариона заставил ее полные губы изогнуться в улыбке. «Пытаешься меня закадрить?» Он хорошо знал этот страстный тон. Заказав виски, он спросил незнакомку: «А ты как на это смотришь?»